10. Искусствоведческий диспут. Времени долго веселиться у нас не было, хотя настроение было на подъеме. Я даже не сломался совсем сильно и во многих местах, только умеренно и в некоторых, с чем медблок Инвиктуса прекрасно справится. Но вражины ждать не будут, да и в сердце начала подниматься тревога за своих. Из боевого чата во время прохождения обшивки мы выпали, там реально было не до того. Но и сейчас с Эмиком включались, что непросто. Шифрование и всякое такое. Но подключились, а я вздохнул с облегчением. Девчонки и близнецы живы целы, как и их инвиктусы. «Контейнер мой цел?» — с искренним беспокойством поинтересовался Эмик. «Хай, Эниус Эквиздона», — ответил Маккенси. «Это хорошо», — довольно расслабился Бронзовый. «И хорош уже причитать, дурацкий триерарх», — возмутился он. «Командуй давай, дурачье, а то последуешь за своей разлюбезной Мартиной, а я тебя даже не пну при этом», — уточнил он. Дело в том, что триерарх оглашал чат чернейшей и нецензурнейшей руганью сплошным потоком. При этом умудрялся это сделать так, что этот пустотный прогиб звучал действительно жалобно и вполне заслуживал определения причитания. Как капитан умудрялся это сделать — загадка. Талант, наверное. Но умудрялся, создавая в чате такие матерно плачущий фон. Нытье это было связано с многочисленными и неустранимыми силами экипажа повреждениями курьера. Хоть как называется, узнали, хотя и не сказать, чтобы особо важная информация. Мата меньше не стало, но он стал несколько более конструктивным. А мы с Эмиком связывались с инвиктусами и пилотами в тактическую сеть и начинали судорожно думать, а что нам дальше делать. Потому как изначальный план оттянуть вражин в центр лайнера накрылся. Более того, лайнер нам уже нельзя разносить и самим. Это у нас единственный шанс свалить из пиратской системы. Прочие шансы больше на насмешку похожи. И к месту пробоя подтянутся все вражины. И даже если мы всеми инвиктусами начнем хулиганить и громыхать в том же парке лайнера, черта с два мы всех или даже большинство врагов на себя притянем. Они сначала в любом случае будут разносить Мартину, чего нельзя допустить. И не из-за матерно ноющих талантов триерарха. Нам просто нужен экипаж на лайнер, навигаторы, механики и все такое. Хотя бы для контроля пиратских специалистов. В общем, выходила примерно понимаемая, но на практике непродуманная ситуация. И что нам практически делать, надо срочно понять. Что делать экипажу курьера и абордажникам, и так понятно. Абордажники, кстати, уже вывалились из всяких дыр Мартины, естественных, которые люки, и не очень, которые пробоины. Все в экзоскелетах с тяжелым вооружением, но и укреплялись по мере сил. При этом и близнецы, и Веснушка из нашего совещания выпадали. Им надо было чем быстрее, тем лучше начать контролировать все на лайнере, что поддается контролю. Так что совещание вышло из Арви с Кастером, Мари с Маккенси, да и нас с Эмиком. И как-то не очень оно выходило сначала. Все, что приходило нам в голову, — стоять насмерть. Насмерть врагов — это даже правильно, но может быть и наоборот. Но что-то никаких хитрых путей не находилось, пока Мари задумчиво не произнесла. «А если Эниус Сан применит полевое укрепление?» «Итак, применю, пилот Маккенси Мари», — фыркнул Бронзовый. «Но на весь курьер эмиттеров не хватит, а дюжина инвиктусов в противниках...» «А то и больше». «Вот, правильно, памятливый Галин говорит. Что-то укреплю, но толку от этого немного». «Эниус Сан, я про то, чтобы создать баррикады». «А девчонка умную вещь говорит», — личной связью озвучил Эмик. «Угу», — согласился я. «Это мы, по сути, создадим бункер, но надо, чтобы он был не неприступный». «Чтоб в обход не полезли», — согласился Эмик, «а то перебьют нам полезных пилотов и механиков». «Причем в этом бункере сидеть?» «Нужно только нам. Ну вот и не повергнешь, дурачье», — пригорюнился Эмик. «Знаешь, после того, что мы сделали...» «Знаю, все равно обидно». «А ты думаешь, они внутрь пробиться не будут пытаться?» «Будут», — повеселел Бронзовый. «Дурачье вечно пытается посягнуть на величие. Им и повергается. И еще пинками», — дополнил он. «Хло, бункер», — сообщил я. «А инвиктуса надо будет забрасывать и выдергивать в тыл врагам телепортом, если получится». «Поняла, учтем, работаю», — рубленно ответила Хло. «А у нас началась возня. Точнее, резня, барионниками по переборкам лайнера, вырезая пластины металла и составляя из них какое-то подобие бункера. Причем в процессе Мари пришлось чуть ли не криками заставлять готовиться к диверсионной деятельности в тылу врагов. И Маккенси тоже. Дело в том, что они вот просто наотрез отказались оставлять нас с Эмиком одних, потому что не хранящий даймё не хранит честь. Вообще, причина, по которой они уперлись ногами, понятна. Традиции и принятая роль телохранителей-оруженосцев. И тут мы совершаем этот эпичный таран. Это, конечно, круто и все такое, но мы с точки зрения и Маккенси, и Мари шли на смерть, а они ничего не могли сделать. И вот сейчас они реабилитируются в собственных глазах, причем в синергии поддерживают взаимную решимость не отходить от Дэми. «Мари, Арви одна не справится», — пытался донести о несостоятельности модели рейд по вражеским тылам в один штурмовой инвиктус. «Потому что мы бронзово сидим в бункере. Пао и Фафнер безальтернативно не участвуют в бою, да и вообще не покинули трюм Мартины. Они чертовски заняты и только-только добрались до управляющих контуров телепортатора», — как бегло текстом сбросила в боевой чат Хло. «То есть в бою они участия не примут вообще. Реально не до того. Занятые более важным делом. Взятие под контроль техники лайнера, ну и сбор информации, само собой. Вот и выходит, что диверсионные рейды в тыл охреневшим вражинам, бьющимся о наш, ну пусть будет бункер, нужно мотаться телепортером Мари и Арви, а то совсем не интересно». «Справлюсь», — проявила характер Арвинг. «Глупая, кудрявый пилот Кастера», — припечатал кудряшку Эмик. «И не тупи, Маккенси, я вот только перестал считать тебя дурачьем. Почтенный Эниус Дона, и не обзывайся, Инвиктус!» «Молчать!» — рявкнул я в командный чат. Аж от Хло вопрос последовал на тему «А что случилось?». Ну а я бегло ответил, что тут всякие несознательные девицы с несознательными инвиктусами дисциплину хулиганят. Вот и привожу их в чувство. Ну и Эмик личным каналом соизволил меня похвалить. Мол, ничего так вышло. «Поясняю кратко и по делу. В бункере мы с Бронзовым самые защищенные инвиктус с пилотом в системе, а может и в галактике». «Да, и величайшие». «При этом увеличение размеров бункера, чтобы туда поместились ты с Маккенси, Мари не увеличит, а намного снижает защищенность». «Эмиттеры перегреются», — уточнил Бронзовый. «И так у меня сомнение, что этот абстракционизм...» — польстил я шалашу из бронепластин. «Скорее, сюрреализм», — тоном опытного и бронзового искусствоведа поправил Эмик. «Пусть сюрреализм», — согласился я, «потому что в сортах всякого этого искусства не очень разбирался». Так вот, что он и с полевым укреплением долго продержится. Так что, если хочешь нас защитить, бей с Арви врагов и не подставляйся. «Хай!» — рявкнули Марис и Маккенси в один голос. В общем, сделали мы этот сюрреалистичный шалаш, по сути, перекрывающий подступы к Мартине. Удивленно поматерившийся триерарх направил экипаж переориентировать все уцелевшее корабельное оружие на затянутую пробкой дырку в обшивке. Она выходила единственным уязвимым местом. Подходы мы рассчитали, формируя бункер. А стены основного коридора были очень толстыми. Рядом проходил энерговод к реактору, и никто их ковырять не будет. Ну а если найдутся такие особо ковыряльные инвиктусы, их Хло заметит и нас предупредит. Кстати, десяток корабельных техников, присланных к нам со всякими инструментами, типа станковых сварочников, очень помогли. Так что сюрреализм по отношению к нашему бункеру стал не только Эмиковым, но и моим мнением. Все же от абстракционизма после сварки мы довольно далеко ушли. Да и абордажники оказались не бесполезны, а наоборот. Дело в том, что вот они укрепились и все такое, а враги мимо нас и бункера не пройдут. Но в крайнем случае нас облетят и попробуют напасть по пробитому каналу, но там их корабельные турели встретят, места для маневра нет. Да и какую-то взрывчатую гадость направленного типа ехидный и злобно матерящийся триерарх там приготовил. Ну в общем, вроде бы нахрен не нужны абордажники, в бою против инвиктусов толку от них немного, захватывать всякие важные места смысла никакого, пока мы инвиктусы не поломаем. Да и Хло с близнецами в сетке лайнера бодро шуршат. А на кой захватывать, положим, орудийную рубку, если там сидят грустные пираты, клацают по нерабочим кнопочкам и даже выйти из-за перекрытых удаленно дверей не могут. Но оказалось, что эти замечательные люди прекрасно могут таскать патронные короба и вообще выполнять, пусть ограниченно, функции ремонтно-технических дроидов, учитывая то, что торчать нам в бункере со жнецом очень даже полезные люди. «Хорошие, полезные абордажники», — ободрял Эмик. «О горе мне, позор на мои седые мудии», — страдал Сцивола. «Во что превратился элитный отряд призраков Императора? В подавальщиков важного боезапаса самому великому мне», — любезно ответил Бронзовый. Сцеволи стенания прекратились. Вот только из места, где он ориентировочно пребывал, раздались громкие и ритмичные стуки. Но делом, наверное, каким-то занялся, а не стенаниями. В общем, мы подготовились, причем потратили на все про все меньше 10 минут. Очень оперативно, и мы молодцы, да. Но при этом еле успели, к моменту, когда мы с Эмиком заняли бункер и взяли жнеца на изготовку, в проходе в наш технический коридор показалась башка Инвиктуса, и ракета от него в нас полетела, бесславно шмякнувшись о бункер. Это Маккенси. Пока у них не началось, пережег ракетную начинку и всякие взрыватели. Ну а мы выпустили в район входа короткую очередь жнецом и даже попали. Во что хрен знает, но попали точно. И я вышел на личный канал с Хло. «Телепортер уже нужен, а перед этим схема положения противников». «Телепортер под контролем, Галин», — затараторила Веснушка. «Погоди минуточку тут». «Хло, вы заняты важным и нужным делом, но если нас сейчас перебьют...» «Поняла, смотрите». И скинула нам данные от датчиков. Близнецы все так же продолжили копошиться, а у нас выходила такая картина. Инвиктусов у вражин оказалось не дюжина, а 13. При этом два из них стояли рядом с мостиком, но и никуда не двигались, очевидно, прикрывая всякое пиратское начальство. Рядом со входом к нам копошилась троица инвиктусов. Два штурмовика и один разведчик-ракетчик типа Маккенси. Но побольше и всего с одной ракетной направляющей. Он свой мордас в дыру и высунул. А теперь, согласно сенсорам, страдал кривой шеей. Очевидно, один или два снаряда из очереди жнеца прошли щиты, врезались в голову и свернули направляющие, то есть шею. Это инвиктусу не смертельно, как понятно. И пилоты, все важное в корпусе. Но вот сенсоры этого разведчика накрылись, пусть и не все, но основные точно. И теперь он разведчик исключительно в кавычках. Ну и двигали вражины с разных частей корабля к нам, что и понятно. А вот для Мари Сарви уже появилась цель. Пара инвиктусов топала по кораблю в гордом одиночестве в нашем направлении. И вот тут мозги перегрелись у меня. По входу постреливай, отслеживай и создавай схему телепортации боя. Хорошо, сами девчонки подключились и спасли мои мозги от всякого нехорошего. Ну и составили. В общем, подготовились. «Поехали!» — грозно пискнула Хло, и пара инвиктусов с воздушным хлопком исчезла. Вот странно. Когда меня телепортером тягали, перепадов давления не было. Или в грузовой модификации просто не компенсируют из экономии. «Не отвлекайся, глупый Галин!» — рявкнул Эмик. «А я и не отвлекаюсь!» — вклинился я в управление. И чертовски удачно вклинился. Слегка сместил ствол, и проскальзывающий мимо входа штурмовик с электромагнитными разгонниками получил попадание в ногу. Так-то он по нам в пробеге стрелял, но вреда нам причинить не мог. И, очевидно, оценив жнические возможности жнеца, разместил свой щит в передней полусфере. Ну а выстрел по его ходилке попал, сместил центр тяжести, закрутил. Ну, в общем, хана штурмовику. Попал в фокус очереди жнеца, просадившего ему щит и откинувшего рассыпающийся инвиктус вдаль. «И так будет с каждым придурком, сунувшимся в коридор, где я, Эниус Эквис, изволю предаваться отдохновению!» — рявкнул вслед улетающим запчастям Инвиктуса Эмик. «Сдавайтесь, дурачье!» «Х, тебе!» — раздалось из-за угла входа. «Он мне не нужен, у моего пилота и так величайший в Империи!» — выдал Бронзовый, пока я героически не ржал и не бился головой об что-нибудь. «Хотя в ИР не особо побьешься, конечно». А вражины подтягивались и ломались, разносимые жнецом. Рев, нерасторопный сцевола, тащи еще патроны, был уже не только по делу, но и чтоб выманить вражин, они на этот вопль очень хорошо выманивались. Я знаю, я проверял. Ну и Арви с Мари действовали вполне эффективно. В общем, через 20 минут у прохода к нам, усеянного телами пиратов, техникой и остатками инвиктусов, оставалось две вражеские машины. Из 7 дотопавших до нас. 4 девчонки успешно извели на подходе, причем, судя по боевому чату, без повреждений. Вражины, согласно сенсорам, разделились. Один инвиктус с термическими метателями стоял за углом коридора, а кривошеи разведчик пополз поверху, видно, собираясь-таки проковыривать потолок барионником. Ну, почти побед. «Опасность!» — вдруг затараторила Хло, кидая тактические схемы. И выходила. «Ну, опасно. Она права». Два инвиктуса-телохранителя бодро двигали в компании 5 средних орудийных платформ в направлении реактора-лайнера. И вот есть у меня подозрение, что не прогуливались от нехрен делать. Скорее всего, хотят или подло самоубиться вместе с нами, или еще более подло попробовать нас шантажировать подрывом реактора, сволочи такие. «Арви, Мари, к реактору! Окопайтесь, и мы разберемся с этими двумя и к вам!» — быстро рявкнул я. «Да!» — важно подтвердил Эмик. Маккенси и Кастер исчезли в телепортации, а мы приготовились закончить с боем тут. И Эмик хотел закончить бой очень пафосно. Но опасности не было. Времени это займет не особо много, так почему бы и нет. Так что, когда кривошеи наверху стал ковырять пол барионником, а штурмовик, поливающий все термическими зарядами, вылез из-за угла, Штурмовика встретила длинная очередь жнеца. Продержался он недолго, разваливаясь и улетая, но в этот момент Кривошеи прорубился и полетел с барионником на нас, и... замер. «Погоди немного», — важно прогудел Эмик. Не поднимая руку, только слегка ее повернув, он активировал голову медузы на инвиктус, замерший в стазисе. Не совсем весь, но воздух, обшивка. В общем, двигаться Кривошеи не мог, замерев в воздухе над нами. Достреляли в штурмовика боезапас, пафосно поменяли короб, подняли орудие на разведчика и молча разнесли его в клочья. «Говорите еще с ним», — проводил он разлетающиеся обломки напутственным бронзовым словом. «Ходу, Хло!» — рявкнул я, потому что враги потихоньку приближались к реактору. «Сейчас!» — ответила Веснушка, и через секунду мы стояли в зале перед створами корабельного реактора.